Глава шестая. Отец Серафим и суд над убийцей. Из воспоминаний товарища прокурора Лютеранина. Один близкий мне по давнишним дружеским отношениям человек, занимающий в настоящее время видную должность по судебному ведомству, служил когда-то в должности товарища прокурора в округе Тамбовского окружного суда. Он заведовал в те времена следственным участком, в котором расположена Саровская пустынь. По воспоминаниям о службе, с которой были связаны дни его молодости, он заинтересовался впечатлениями, вынесенными мною из моей поездки в Саров и в Дивеево, и прочитал ее описание, когда-то напечатанное в Московских ведомостях и теперь составившее предмет предшествующего очерка. Лютеранин по официальному вероисповеданию, индифферент по религиозному духу, не без пристрастия к толстовщине и рационализму, он, конечно, вполне скептически отнесся ко всему тому, что я в поездке своей усматривал чудесно. «А знаешь, брат, — вывел он заключение из прочитанного, — ты, сдается мне, немножко того. От впечатлений твоей поездки отдает запахом, как бы тебе сказать, не в обиду, некоторой умственной ненормальности. Я, конечно, знаю тебя с малых лет, не смею заподозрить твою искренность, но тем страшнее и безнадежнее мне показалось твое умственное настроение. Говорить в наше время о каких-то чудесах, да еще во всеуслышание, это, братец ты мой, такие признаки, от которых недалеко и до желтого дома». Твой Серафим бесспорно был отменно хороший человек, и, быть может, и монахом он был хорошим, с вашей узкоправославной точки зрения, но ты его памяти плохую услугу оказываешь своим умственным неустройством, или, вернее, расстройством. Если ты приписываешь многое в твоей жизни его влиянию, то хорошо, что ты выставляешь это влияние, раз оно может вести к таким печальным последствиям. Брось, друг, дорогой, скандалить себя на весь образованный мир, к которому ты все-таки принадлежишь, хотя бы только и официально, по твоему университетскому диплому, и употреби свои досуги на что-нибудь более полезное. С этого завелся между нами продолжительный разговор, перешедший в спор, который, как и все споры, особенно наши, российские, не привел ни к каким положительным результатам. Первоначальная тема спора отошла на задний план и незаметно для нас обоих стушевалась. Собеседник мой также незаметно перешел в область воспоминаний о своей прежней службе в Темниковском уезде и попутно вспомнил о своих посещениях на перепутьях Саровской обители. «Правду говорить, — заметил мой приятель, — к отцу Серафиму и у меня в душе, где-то там глубоко, сидит какое-то странное для меня чувство. Не то, чтобы я его почитал, как святого, и не то, чтобы я к нему относился, как к простому человеку. Я знаю, человек такая ничтожная пылинка в величии мироздания, что Богу, которого и имя-то мы не смеем произносить без трепета, изменять ради этой пылинки свои непреложные законы было бы даже как будто бы и странно. Простите, я перебью вас. Вы сказали «непреложные законы». Да, сказал. Стало быть, признаете их? Ну, как их, так и законодатели. Почему же вы эти законы называете непреложными? О Боге вы, по-вашему, и говорить не смеете, а волю Его, как законодатели, умаляете, поставляя Его ниже данных им законов. В природе этих изменений не вижу. Некоторые случайные, как бы, отклонения только могут подтвердить незыблемость самого закона. Но прошу тебя меня не перебивать, а то мы опять заспорим. Итак, — продолжал мой приятель, — чудеса, или так называемые чудеса, — это и есть невероятное и немыслимое изменение Богом того или тех законов, которые им установлены от века. Знаю я ведь это, и твердо в этом уверен. А ведь вот поди ж ты, объясни странности человеческой логики. В доме у меня хранится, как святыня, кусочек мантии отца Серафима. Да еще добытый-то как? Путем преступления, совершенного мною, представителем и стражем закона. Любопытно знать, как это случилось. Да вот как. У меня, как тебе небезызвестно, со дней еще моей молодости, всегда была склонность к рассуждению о тленности нашей жизни. От этой склонности рождалась и любовь к уединению в местах более или менее безлюдных. Любил я днем, иногда даже ночью, захаживать на кладбище, в этот таинственный тихий город мертвых, и там предаваться философии пессимизма. Недаром излюбленный мною философ Шопенгауэр. Правда, жизнь и иные, менее возвышенные склонности моего характера заставляли меня делать, и даже более часто, чем ты знаешь, скачки от пессимизма к эпикурейству чистейшей воды. Но эти житейские сальто-мортали не мешали мне вновь возвращаться к дорогим могилам. Келья монаха казалась мне гробом, но только открытым и исполненным еще большего трагизма. И проездом через Саров я частенько захаживал в келью отца Серафима для размышлений на излюбленную тему. В те времена вещи, оставшиеся после отца Серафима, не хранили так зорко, как теперь, и свободный к ним доступ никому не возбранялся, тем более мне, лицу из начальства. И вот, братец ты мой, уж не знаю, как это случилось. Воспользовался я тем, что в келье никого, кроме меня, не было. Да и взял от мантии отца Серафима и отрезал небольшой кусок и спрятал его себе на память. Ловко. А можно спросить, для каких целей вы это деяние совершили? Определенной цели, помнится, не было. Пожалуй, сделал я это тогда, как дети иногда говорят, просто так. Тем не менее, впоследствии этот кусочек материи мне пригодился в домашнем обиходе. Жена к нему постоянно прибегает всякий раз, как заболят детишки. И что же? Да как тебе сказать, должно быть, помогает, если не перестает прибегать. Плохо это вяжется с вашим рационализмом убежденного лютеранина. Ведь вы наши святыни зовете же фетишами, а разрешаете семье заражаться фетишизмом. Фетишами я хоть их и называю, но веры в них умолять верующих не считаю себя вправе. Благо она помогает. Вера — дело великое. Конечно, вера разумная. Вон вера в науку какие чудеса творит. Подними-ка наших дедов. Да покажи им чудеса современной техники, пожалуй, и глазам своим не поверит. То же совершается и с нашей верой в Бога и в Его святых. Только предмет нашей веры беспредельно выше земной науки. Святые, благодаря этой вере, творят чудеса, а мы в нашей несовершенной пока оболочке можем только пользоваться плодами их подвига веры, признавая одну веру. Как вы можете решиться отвергать другую? Это что-то неладно. Ну, вот опять заспорили. Моя вера в науку — дело разума, результаты ее очевидны, прогресс осязателен. Я бы не стал с вами спорить. Если бы одновременно с верой в науку у вас не было бы веры в Бога, тогда и разговаривать нам было бы не о чем. А то ведь и наша вера не без разума, и результаты ее для нас еще более очевидны. Ваша вера душевная, а вера Божьих угодников духовная. Цели только различны. Одни временные и тленные, а другие вечные и бессмертные. Ну, понес. Какие там вечные и бессмертные? Откуда эта нелепость? Все тленно, все смертно. Бессмертен прогресс. Бессмертно человеческое совершенствование. Хорошо совершенствование. Этот абсурд вы решаетесь утверждать. Вы — криминалист, стонущий от бремени возрастающей человеческой преступности, которую призваны судить. Если по этим плодам судить о дереве, хорошо же это дерево. Я вижу, ты не хочешь выслушать, что я начал тебе рассказывать об отце Серафиме. Неужели тебе не интересно знать, почему я решился совершить похищение из его кельи? Ведь это, братец, не лишено некоторого психологического интереса. Ты послушай только. В те времена, увы, далекие, когда я заведовал Темниковским участком, в тамбовских краях была уж очень сильна в простом народе вера в отца Серафима. Была ли она также сильна и в других местах России, и в других классах ее общества, я не знаю. Тогда еще о подобных тебе странниках, находящих себе приют в московских ведомостях, что-то еще не было слышно, но в тех краях она была очень крепка. Дивные саровские места с их вековым бором, на многие версты окружающим Саровскую пустынь, гостеприимство братьев — все это довольно часто заставляло меня останавливаться в саровской гостинице во время моих служебных разъездов по участку. Насколько позволяла мне моя невосприимчивость к психическим заболеваниям на религиозной подкладке, я воздерживался от поклонения Серафиму, но все же, вероятно, до известной степени не мог уберечься от микроба веры в этого человека, и нечувствительно, смутно, но все-таки заразился. Была как-то раз в Темникове выездная сессия окружного суда, и мне надлежало быть на ней представителем обвинительной власти. В Темников мною был командирован заблаговременно письмоводитель, а сам я где-то замешкался в дороге и приехал как раз накануне заседания. Потребовал я к себе на квартиру дела, назначенные на следующий день, и послал за ними своего письмоводителя. Дела он принес, и я хотел бы за них приняться. Смотрю, мой письмоводитель что-то мнется, но не уходит. Что вам, спрашиваю? Вас, ваше высокоблагородие, там какая-то баба спрашивает. Где там? Какая баба? Там, в сенцах. Она еще вчера целый день вас порывалась видеть. Что ей нужно? Скажите, что я занят, некогда мне. Да я говорил. Ну и что же? Не уходит. Так скажите ж толком, что ей нужно. Пойдите, узнайте. Да я знаю. Ну так что ж вы тянете? Что ей нужно, говорите? Завтра ее мужа судит по делу об убийстве пильщика из саровской артели. Он в убийстве обвиняется, муж, то есть ее. Ну, судится так судится. Виноват обвинят, не виноват оправдают. Так ей и скажите, и пусть отправляется с Богом. Да я уж ей говорил так. Она все не уходит, вас видеть желает. Так что ж ей до суда-то сделать могу? Растолкуйте ей, пожалуйста, и не мешайте мне заниматься. И толковал, и силой гнал, не уходит. Стоит, плачет. Мне, говорит, прокурора самого надо. Взяла меня тут досада. И с сердцем, бы только отвязаться, велел я позвать к себе эту бабу. Вошла бабенка молоденькая, почти ребенок, рожица вся от слез опухшая, увидала меня и прямо в ноги. «Не причинен мой убийству, не причинен!» — валяется в ногах, голосит. «Помилосердуйте, не причинен душегубству, станьте за отца, за матерь!» А слезами так и заливается. Жалко мне ее стало. Начал я ее успокаивать, и так, и этак, ничего не берет. Промаялся так с ней добрых полчаса. Обещал ей, наконец, знаешь, как у нас это делается, чтобы отвязаться, всяческое содействие. Не взяло это, плачет. Ты его вовсе оправь. Каково это было слышать лицу прокурорского надзора? На счастье меня тут что-то точно осенило. Да ты, говорю, помолись отцу Серафиму. Он лучше моего оправит твоего мужа. Сказал и обрадовался. Смотрю, моя баба встала с полу, перекрестилась и спокойно, спокойно поклонилась мне в пояс. Спасибо тебе на добрых речах, господин. Батюшке нашему я помолюсь, да и ты нас грешных попомни. С тем и вышло. Ловко, подумал я, отделался. Спасибо Серафиму. Взялся я за дела и за первое, за саровское убийство. Рассматривая его, я вскоре восстановил в своей памяти всю картину, производившегося о нем следствия. С год назад в Саровских лесах работала наемная артель пильщиков на Саровских лесопилках. Один рабочий из этой артели был найден убитым. Обстановка преступления, вскрытие трупа, раны, нанесенные орудием, похожим на пилу, ну и некоторые другие данные, которых я уж теперь не помню, все это указывало на то, что убийство было совершено кем-нибудь из членов артели. По этому делу следователь собирался привлечь чуть не всю артель, но так как убийство совершено было по побуждениям, не обнаружившимся ни в полицейском дознании, ни в предварительном следствии, и так как члены всей артели были, казалось, сами к нему прикосновенны в той или другой степени, то истинный виновник убийства ускользал от бдительного ока правосудия. Ты, пожалуйста, не улыбайся. Око наше со следователем было очень бдительно. Следователь таскал к себе на допрос артель чуть не каждый день, измором изводил. Но как не изводил, а дело, казалось, вот-вот должно было вылететь в трубу и быть направлено к прекращению. Как вдруг к следователю явился один малый из этой несчастной артели и объявил себя убийцей. Рассказал всю обстановку преступления с такими подробностями, что для следователя не оставалось никакого сомнения, что убийцей был действительно он. Повинную свою убийцу объяснил муками совести и страданием неповинных товарищей. Итак, на основании, как у нас пишут, изложенного, крестьянин Тамбовской губернии, Темниковского уезда и имя Рек предавался на завтра суду Тамбовского окружного суда с участием присяжных заседателей по обвинению в грозной статье уложения о наказаниях, карающей за предумышленные убийства солидной порцией каторги. Восстановив в памяти все обстоятельства дела, я убедился, что каторжная песня моего завтрашнего пациента спета, и что ему уж точно никакие серафимы не помогут. Сознанием исполненного долга и победы над возбужденными в моей душе сомнениями я лег спать. И уверяю тебя, никаких знаменательных снов, до которых ты такой охотник, не видел. На другой день, во время заседания по Саровскому делу, я заприметил среди публики мою вчерашнюю просительницу и удивился ее полному спокойствию. Точно не она валялась вчера у меня в ногах с воем и причитаниями, а, говоря по правде, спокойствию этому неоткуда было и взяться. Следствие, хотя и непродолжительное, ввиду сознания подсудимого, дало такой материал, что моему молодцу никак нельзя было миновать каторги. Ну, обвинительная моя речь ограничилась несколькими сакраментальными словами с требованием обвинения по всем выясненным уликам. Перлы обвинительного красноречия, по моему мнению, должны были только бесплодно утрудить внимание присяжных. Были в этом деле, правда, кое-какие намеки на то, что убийство могло произойти и в драке, но я постарался обойти их молчанием. Слишком для меня были ясные улики, тягчайшие. Защитник подсудимого по назначению от суда этим воспользовался и просил поставить и этот вопрос в разрешение суда совести. Я не дал себе труда возражать. Для меня все вопросы казались разрешенными, в смысле каторжной работы для подсудимого. А может быть, кто знает, и вчерашний эпизод был еще жив в памяти, склоняя меня на милость. Впрочем, нет, милости в моем сердце не было. Повторяю, я был уверен как в составе преступления, так и в наказании каторгой. Не прошло, братец ты мой, 5 минут с ухода присяжных в совещательную комнату, как они уже вернулись в залу заседания. Я папироски не успел выкурить. «Виновен ли?» — раздался в зале голос старшины присяжных. «Крестьянин такой-то в том, что с заранее обдуманным намерением лишил жизни крестьянина такого-то». «Нет, не виновен». Я точно с неба свалился. По второму вопросу, поставленному по просьбе защитника, присяжные дали ответ утвердительный и признали подсудимого заслуживающим снисхождения. Арест при полиции и церковное покаяние — вот и вся ожиданная мною каторга. Я невольно вспомнил об отце Серафиме. Конечно, я не отнес этого события к сверхъестественному его вмешательству в бабьи слезы, но и простой случайностью мне в ту пору это не показалось. Эпизод этот глубоко мне врезался в сердце. Кусочек мантии отца Серафима я уж потом отрезал. Прошло с того времени сколько-то месяцев. Я как-то летом заехал в Саров, зашел к отцу игумену, славный был такой монах и неглупый, за чайком разговорились, я вспомнил о темниковском деле. — А что, батюшка, у вас все та же артель пильщиков работает, что и прежде, когда у них убийство случилось? — Все та же. — А что это вас так интересует? — Так, вспомнил об этом деле, да и спросил. — А малый, которого судили, где теперь, не знаете? — Да со старой артелью у нас работает. — Хороший человек. — Будь уж такой хороший. — А то нет. Как назовете вы человека, который из чувства товарищества один был хотел понести наказание за грех всех? — Как так? — Изволите ли видеть? Убитый был у них в артели на плохом счету. Воровал ли он у них или еще какие за ним проделки водились, того я доподлинно не знаю. Только артельные крепко его недолюбливали. И надо ж было, истина по вражьему наущению, греху такому случиться. Повздорил он под пьяную руку с артелью, да и артель-то была подвыпивши, ну и вспомнились тут шумевшими головами старые счеты. Долго ли до греха? Началась свалка, в свалке и убили. Кто убил? Били все. Может, и этот судимый тоже бил, как-то знать. А когда начался суд да дело, стали артель-то по судам таскать. Так артель и порешила тому и вину на себя принять, чей жребий вынется. Решили, значит, что лучше, чем всем погибать, погибать одному, тем более, что грех был общий. Вот вашему подсудимому-то и выпал жребий тяготу всех понести. Семьи его артель бы не бросила, если б ему довелось идти на каторгу. Только, видно, Бог отвел. Теперь с товарищами работает. Я рассказал отцу игумену, что произошло тогда перед судом в Темникове. — Ну и что же он? — спросил я. — Приписал, конечно, как и ты бы приписал заступничество отца Серафима. Даже, помнится, какую-то из божественного цитату привел о суде Божьем и человеческом, и в довершение перекрестился. Ну, да он же монах на той профессии. Перекрестился и я. Батюшка, отец Серафим, в день памяти святой твоей кончины, вспоминая молитвенно о твоей чистой святой душе, славящей с херувимами и серафимами в селениях горних, преснословимого в Троице всемогущего Бога, молим тебя, воспомяни нас молитвенно перед престолом Всевышнего. Молит тебя о том Церковь Христова Святая, тяжко страждущая в своих членах. Молит тебя и мир православный, верующий уж давно тебе, как Божьему угоднику, молит о том, чтобы в наказаниях на нас праведно ниспосылаемых мы понесли не превыше разумения нами содеянного и непрестанно творимого зла и греха. 2 января 1903 года. Как верный свидетель и сказатель того, о чем повествует моя книга, я не смею не покаяться перед моим читателем в грехе неточности, рассказанного мною в этом очерке со слов моего приятеля. Произошел со мной этот грех непреднамеренно и не ради красного словца, а по вине памяти. По требованию друга моего и по моему обещанию ради полноты истины исправляю при втором издании моей книги невольный грех мой. Саровскому убийце не снисхождение было дано, а он был совершенно оправдан присяжными. Это-то более всего и поразило моего товарища прокурора, а теперь председателя, одного из окружных судов. Слава Богу, дивному во святых своих!